же с нами нас осветил. Отче источник счастья для многих, нас уповающих не забывай. В наших сердцах поселись ты у Богих, благослови нас и счастье нам дай. Отче, избавь нас от всяких падений, души укрась чистотою Твоей. Дай нам в делах и святых песнопеньях больше прославить Тебя среди людей. Отче небесный, Боже могучий, Ты утешитель, Дух правды Ты. Ты везде сущий и всемогущий, Будь Боже с нами, нас освети. Счастье для многих, нас уповающих не забывай. В наших сердцах поселись ты у Богих, благослови нас и счастье нам дай. Отче, избавь нас от всяких падений, души укрась чистотою Твоей. Дай нам в делах и святых песнопеньях больше прославить Тебя среди людей. Отче небесный, Боже могучий, Ты утешитель, Дух правды Ты. Ты везде сущий и всемогущий, Будь Боже с нами, нас освети.